Он это очень хорошо понимает и сожалеет. То есть не о платье своем сожалеет, а, собственно, обо всем этом случае. Промямлил было Николай Парфенович. Наплевать на его сожаление. Ну, куда теперь? Или все здесь сидеть? Его попросили выйти опять в ту комнату. Митя вышел, хмурый от злобы и стараясь ни на кого не глядеть. В чужом платье он чувствовал себя совсем опозоренным, даже пред этими мужиками и Трифоном Борисовичем, лицо которого вдруг зачем-то мелькнуло в дверях и исчезло. «Наряженного заглянуть приходил», — подумал Митя. Он уселся на своем прежнем стуле. Мерещилось ему что-то кошмарное и нелепое. Казалось ему, что он не в своем уме. «Ну что ж теперь, пороть розгами, что ли, меня начнете? Ведь больше-то ничего не осталось», — заскрежетал он, обращаясь к прокурору. К Николаю Парфеновичу он и повернуться уже не хотел, как бы и говорить с ним, не удостаивая. «Слишком уж пристально мои носки осматривал. Да еще велел, подлец, выворотить. Это он нарочно, чтобы выставить всем, какое у меня грязное белье». «Да вот, придется теперь перейти к допросу свидетелей», — произнес Николай Парфенович, как бы в ответ на вопрос Дмитрия Федоровича. «Да-с», — вдумчиво проговорил прокурор, тоже как бы что-то соображая. «Мы, Дмитрий Федорович, сделали, что могли в ваших же интересах», — продолжал Николай Парфенович, «но, получив столь радикальный с вашей стороны отказ разъяснить нам насчет происхождения находившейся при вас суммы, мы в данную минуту...» «Это из чего у вас перстень?» — перебил вдруг Митя, как бы выходя из какой-то задумчивости и указывая пальцем на один из трех больших перстней, украшавших правую руку Николая Парфеновича. «Перстень?» — переспросил с удивлением Николай Парфенович. «Да, вот этот, вот на среднем пальце, с жилочками. Какой это камень?» Как-то раздражительно, словно упрямый ребенок, настаивал Митя. «Это дымчатый топаз», — улыбнулся Николай Парфенович. «Хотите посмотреть, я сниму». «Нет-нет, не снимайте», — свирепо крикнул Митя, вдруг опомнившись и озлившись на себя самого. «Не снимайте, не надо! Черт! Господа, вы огадили мою душу! Неужели вы думаете, что я стал бы скрывать от вас, если бы в самом деле убил отца, вилять, лгать и прятаться? Нет, не таков Дмитрий Карамазов! Он бы этого не вынес! И если б я был виновен, клянусь, не ждал бы вашего сюда прибытия и восхода солнца, как намеревался сначала, а истребил бы себя еще прежде, еще не дожидаясь рассвета. Я чувствую это теперь по себе. Я в 20 лет жизни не научился бы столькому, сколько узнал в эту проклятую ночь. И таков ли был бы я в эту ночь и в эту минуту теперь, сидя с вами? Так ли бы я говорил, так ли двигался, так ли бы смотрел на вас и на мир, если бы в самом деле был отцеубийцей? Когда даже нечаянно это убийство Григория не давало мне покоя всю ночь, не от страха. О, нет одного только страха вашего наказания. Позор! И вы хотите, чтобы я таким насмешником, как вы, ничего не видящим и ничему не верящим,